Глава 8. Личная служба трудоустройства. Веру пропустили через вертушку без вопросов. Она шла уверенно и спокойно, словно к себе домой. Охранники очень внимательны к деталям. Фейс-контроль у них поставлен как надо. Но Лученко с невозмутимым выражением лица часто проходила в такие закрытые организации, куда и с пропуском тебя остановят и проверят дважды, недоверчиво сличая фотографию с лицом. Всех остановят, а ее нет. Вот и сегодня в «Океан Импаксе» ее не остановили. В ней абсолютно не было мельтешения, робкой неуверенности в собственных силах. Как у борца сумо, который точно знает, что победит, еще только подходя к татами. Знает, глядя в глаза своему противнику. А остальное — дело техники. Она преодолела путь по коридорам и вошла в знакомую комнату. Огляделась и сразу насторожилась. Народу в половину меньше, чем в прошлый раз. Мужчин вообще не видно. У компьютера сидит бледная Надя. За отдельным столом разговаривает по телефону Майя. У нее заплаканные глаза. Что-то у них случилось. Девушки беззвучно поздоровались с Лученко, просто кивнули. Открылась боковая внутренняя дверь, и в комнату вошла Кристина с каким-то мужчиной. Они увидели Веру. «Степаныч», — оторвалась от монитора Максимец, — «ты ребят отвез? Как там у родственников?» «Доставил», — ответил мужчина глухо. «Не переживай, они помогут. Я поехал». Мужчина кивнул Кристине и вышел в коридор, а девушка шагнула навстречу гости. И тут кровь толчками ударила Вере в виски, в уши. Она перестала слышать на мгновение, а время будто замедлилось. «Этот мужчина! Он ее бывший пациент! Она его узнала!» Стук-стук в висках. Он сильно постарел, очень изменился, но глаза прежние и походка. «Как же его зовут? Надо поскорее вспомнить!» «Вот досада! В этом месте ступор! Не могу вспомнить!» «Но почему такое странное ощущение? Такое же, как сегодняшней ночью!» Вера будто плавала в полупрозрачном слое реальности, как в радужном цветном коктейле. Или в желе. И сквозь него видела другой слой, тоже полупрозрачный. Там были родители Жени Цимбала. Ясно и отчетливо всплыли имена Сергей Максимович и Инга Константиновна. К чему бы? Там был и Женя, но только его глаза, отрешенный взгляд ангела. А еще там была беда. Увидев, что Кристина медленно шевелит губами, Вера заставила себя включить звук. «Наверное, сегодня тренинга не будет. У нас случилось такое... трагедия. В общем, погибла Ирина Максимовна Цимбал». «Господи, как?» — спросила Вера, чтобы что-нибудь спросить. Кристина рассказывала, Вера слушала. А предощущение уже работало вовсю. Вот сейчас зазвонит телефон. Майя снимет трубку и позовет Кристину. А она скажет, что занята. «Есть, готово». На лице Кристины написано, как она провела ночь. Яниса можно поздравить. Хотя непонятно, кого тут поздравлять. В уголках рта девушки подрагивает уверенность, ощущение собственной силы. Повышение по службе? Наверняка. Вот оно как. Секс и карьера. Карьера и секс. Две стороны одной медали – успеха. Ну что ж, с тех пор, как слово «карьера» стало обозначать то, что оно сейчас обозначает, с этих самых пор карьеру делают любыми доступными способами. И среди них секс весьма эффективен. Кристина продолжала рассказывать, что-то говорили другие девушки, кто-то входил в комнату и выходил из нее. «И вот, представляете, теперь и Сирик нас покидает». Вера вновь включилась. Она не пропустила ничего и могла бы повторить каждое слово Кристины, но при этом думала о своем. «Получил неожиданное наследство. Будет вместо покойного Гургена Карапетяна. Уходит от нас Артюша. Приглашает всех на прощальный ужин в ресторан «Кухня Холостяка». Расстроился ужасно, когда узнал, что его бывшему коллективу теперь не до ужинов». «Ага», — проговорила Лученко рассеянно. «Артем поступает благородно. Хочет накрыть поляну, чтобы сохранить дружбу». и партнерские отношения с рыбным холдингом», — добавила Кристина. Вера на секунду задумалась. «Раз уж тренинга сегодня не будет, попытаюсь принести пользу своим присутствием и дам добрый совет. Вот он. Не вижу причин, почему бы вам не принять приглашение. Только поводом для встречи пусть будет поминовение вашей погибшей сотрудницы». «Ну, вы думайте, Кристина, решайте, работайте. Передайте Янису Раймондовичу мое искреннее соболезнование. Я сама найду дорогу». Она шла по коридору, а в голове уже не было вопросов, одни ответы. Сплетались и ткались нити происходящего, не хватало лишь нескольких отдельных узлов. Она, наконец, вспомнила имя бывшего пациента — Борислав Голосов. Вот он откуда взялся — из океана Импекса. Все происходившее в последние дни в компании разворачивалось в ее воображении, как в видеоролике. Правда, у пленки ролика были обрывы, ямы какие-то. Но основные события и факты нанизывались, как бисеринки, на тонкую логическую нить. Это было так захватывающе — осмысливать целиком то, что еще совсем недавно казалось лоскутным одеялом, не связанных между собой отдельных происшествий. У самого выхода, уже за вертушкой, проснулся мобильный телефон с мелодией щелкунчика. Нежные минорные колокольчики требовали ответа. И Вера торопливо ответила. Она предчувствовала, что звонивший был сейчас необходим ей для завершения грандиозного тканого полотна. «Беспокоит капитан милиции Прудников», — бесстрастно сообщил сухой голос. «Слушаю вас внимательно, Валентин», — отозвалась Лученко. «Ждала вашего звонка». Пауза. Лученко почти слышала мысли собеседника, не видя его самого. Откуда она знает имя? Почему ждала? У него была заготовлена фраза «Прошу прощения за неожиданный звонок». А теперь пришлось ее проглотить. «Что ты молчишь, капитан?» «Как вы могли ждать моего звонка?» — спросил, наконец, капитан с характерными милицейскими интонациями. «Мы же не знакомы?» «Я с вами знакома заочно», — сказала Лученко. «Янис Пылдма порекомендовал мне встретиться с вами по делам океана Импекса». «Вот черт!» — подумал Прудников. «Оказывается, та самая гадалка-экстрасенсиха, которую он хотел слегка припугнуть, которая столько всего наговорила Славе, знакомая Пылдма». Сам голос ее, спокойный, уверенный, раздражал. Он не знал сейчас, быть ли ему строгим. Если Слава рассердится за то, что он на психотерапевта наехал, это еще ничего, а вот если Янис... Вера Алексеевна все же попытался смягчить раздражение Валентин, называя ее по имени-отчеству. «Раз надо встретиться, я готов. Где вы предлагаете? Может быть, в океан Импексе?» «Нет, это неразумно. Не нужно, чтобы нас с вами видели вместе в этой организации. Давайте встретимся на нейтральной территории». «Умная стерва», — мысленно одобрил милиционер. «Тогда выбирайте место. Отдаю инициативу даме», — хмыкнул он в трубку. «Значит, отдаете? Как это мило с вашей стороны», — не отказала себе в легкой иронии Вера. «В таком случае в баре у Густава, знаете?» «Где-где?» — Прудникову показалось, что он ослышался. «У Густава? На Красноармейской», — ответила Вера Алексеевна таким тоном, будто приглашала его в самое заурядное городское кафе. «Да, и вот еще что», — добавила она через паузу. «Когда будете ехать навстречу со мной, возьмите карточки нескольких матерых преступников, ну, из тех, что у вас в альбомах, которые вы обычно показываете потерпевшим. Я расскажу, зачем. До встречи, капитан Прудников». Она решительно вышла на улицу. Теперь, словно кто-то мудрый, отодвинул невидимый занавес, скрывавший истину. И ее глазам открылась цепочка событий. Ей стал понятен ответ на самый главный вопрос — почему? Оставалось прояснить второстепенные вопросы. Дарья Николаевна Сотникова вспомнила услышанный в супермаркете разговор двух молоденьких девчушек. «Собственно говоря, зачем хрупкой женщине делать карьеру, работать? Пусть мужчины вкалывают, они для того и созданы. А лично я выйду замуж. Удачно, само собой. Буду сидеть дома, заниматься хозяйством, рожать детей. Пусть меня муж обеспечивает», — прощебетало субтильное юное создание. Дашу практицизм девушки и рассмешил, и заставил задуматься. Раньше, во времена беспрерывных проливных вождей, для толкования жизни пользовались исключительно высказываниями классиков. Их всегда было трое. Дедушка Маркс, Энгельс и Ленин. Цитаты из них здорово выручали. Вот и сегодня три ученых мужа, Павлов, Фрейд и все тот же Маркс, утверждают, что человек полностью, с головы до ног, разъяснен. Оказывается, все мотивы человеческого поведения объясняются всякими там условными и безусловными рефлексами, зависят от количества половых гормонов в крови и стимулируются желанием разбогатеть. «Но не может быть, чтобы это было так примитивно», — размышляла Дарья. «Мы устроены намного сложнее, чем описывают классики, даже классики психоанализа. Нужно будет с Веруней об этом поподробнее потолковать». Сотникова вышла в приемную и обратилась к секретарше с вопросом. «Вика, почему вы работаете?» Девушка уставилась на свою начальницу взглядом, в котором читалось целое собрание сочинений на темы «Что делать, когда у шефа не срывает крышу? Может, у нас сегодня выходной? Если у нее гормональный кризис, то что мне делать?» «То есть? Как это? А что, не нужно?» Директор агентства сообразила, что вопрос задан не самым корректным образом. Тепло улыбнувшись, она соврала. «Мне для тестирования нашего клиента нужны простые ответы на простые вопросы. Итак, можете объяснить, почему вы работаете?» «А разве можно жить, не работая?» «Ну хорошо», — терпеливо вздохнула мучительница. «Предположим, у вас любовник-олигарх, и вам не нужно работать. Что вы станете делать?» «Я?» — неуверенно протянула Вика. «Да, вы». Сотникова уже не понимала, почему ей так важно узнать мнение собственной секретарши о проблемах работы и карьеры, и готова была рассердиться на саму себя. И тут Виктория отчебучила такое, чего бизнес-леди никак от нее не ожидала. «Если честно, Дарья Николаевна, я работаю у вас из-за стимула. У нас в универе на курсе западной литературы препод рассказывал, что по латыни слово «стимул» означает «остроконечную палку». Ею кололи зверей на арене и гладиаторов, чтобы не ленились и лучше дрались. Другими словами, стимул — это вид издевательства или пытки. «Вика!» — в полном недоумении воскликнула начальница, присаживаясь на гостевой диванчик. «Не пугайтесь вы так, Дарья Николаевна. Ничего страшного». Безмятежный взгляд девичьих глаз был устремлен прямо на Сотникову. «Вы спросили, я ответила». «Так вы работаете у меня по принуждению? Для вас работа — пытка?» «Вначале, когда я только пришла, так и было. Представьте, что вы попали на работу китайцам или голландцам. Вы сидите, что-то делаете, но толком ничего не понимаете. Не соображаете, чего от вас хотят и что должно в результате получиться. Потому что вы ни китайского, ни голландского языка не знаете». «То есть?» — начала догадываться директриса. «То есть вы впервые слышите, что ваш профессиональный рекламный язык не всем понятен?» «По глазам вижу впервые. Правильно?» «Да», — созналась Даша. Ей действительно и в голову не приходило, что кто-то может не понимать такого простого языка рекламы. «Вот. А теперь представьте себя на моем месте. Приходит девчонка после филфака и получает задание в такой форме. Цитирую дословно. «Сбрось мыло в ладошки». Или «Позвони юзеру Юрику, пусть кинет сеть». Или самый главный шедевр, который я даже записала, чтобы не забыть. «Впихни в макет реквизиты заказчика, даже если они туда не впихиваются». Во как! И что я должна была делать? Как можно сразу понять, что «мыло в ладошке» означает отправить электронное письмо в газету на ладонях? А Юрик, наш системный администратор, должен связать по сети офисные компьютеры. Про последнюю фразу я все же догадалась, что требуется не забыть поставить телефон клиента в рекламный блок, иначе в нем нет смысла. «Бедная вы моя, несчастная!» — расхохоталась Даша. И Вика звонко с подвизгиванием поддержала ее. «Но почему вы мне ничего не сказали? Мы бы ликбез устроили», — улыбнулась своей помощнице Дарья. «Боялась, что выгоните, найдете более компетентную». «Мне у вас атмосфера очень понравилась. Вот и появился тот самый стимул, который заставлял все время что-то узнавать, ребят расспрашивать, книжки по рекламе читать. Ну что, я подробно ответила на ваш вопрос? Да уж, вы меня озадачили, Вика, но все равно спасибо. Дарья Николаевна вернулась в свой кабинет и решила перейти от теории к практике. Она работала в рекламном бизнесе с самого начала возникновения дикого капитализма. Сама много раз нанимала и увольняла работников, сотрудничала с кадровыми агентствами, знала все плюсы и минусы их работы. Что ж теперь? Она не сможет стать агентом по трудоустройству своей лучшей подруги? Еще как! Да и есть для кого постараться. Вера не просто врач. Она доктор от Бога, с уникальными способностями и чутким сердцем. И разработаем-ка мы для нее пошаговую кампанию по трудоустройству. Первым шагом у нас будет телефонный обзвон, вторым – личная встреча. По телефону многое можно решить, но по-настоящему важное дело – только лично. Только глядя в глаза собеседнику, чтобы понять, кто он, либо и не друг, и не враг, а так, по-Высоцкому, либо человек благодарный. Тогда он поможет доктору Вере, которая в свое время помогла ему.